А еще мини-босс содрал почти всю осветительную систему. Хрустальных грибов почти не осталось. Они лишь редко встречаются в щелях меж камней под потолком. Но мне это только на руку. Быстренько поверх запыленного ради маскировки слоя слизи наношу новый. Это уже третий. И снова посыпаю себя пылью и каменной крошкой. Маскировка плюс 10. С учетом прошлых прибавок значение моей маскировки равняется 35. И вот я такой красивый начинаю пробираться по следам проглота. Пришло мое время. И первая цель моей мести и прокачки оказывается за поворотом. Она выдает себя голосом. Не один я умудрился спрятаться в углублении. Говорил тебе, Зырк, давай не пойдем туда, грустным голосом сообщает гоблин. Подкрадываюсь и, выглядывая из-за поворота, вижу его. Он боязливо оглядывается по сторонам, меня не замечает, и держит за руку, другую руку, оторванную по локоть. Я, Зырк, тут тебя подожду. Хорошо, бормочет зеленокожий, не хочется выходить, а то там что-то все кричат, а это уже проблема для меня. Со спины к гоблину не подобраться, так как он стоит таким образом, что почти все его тело утоплено в широкой вертикальной расщелине, а голова мотается из стороны в сторону, выискивая угрозу. В руках гоблин сжимает копье. В лобовую с противником 14 уровня мне сталкиваться неохота, и я решаю воспользоваться тем, что тот сильно напуган. Пытаюсь придать своему голосу зловещий тон и змеиное шипение и, прячась за поворотом, растягивая слова, произношу: «Мерзкие гоблинцы». Правда, получается не столько зловеще и по-змеиному, сколько похоже на голос Голума из фильма по трилогии Толкина, но эхо его разносится по пещере и придает таинственности и той зловечности, которой я добивался. Благодаря этому и доносящимся воплям сжираемых червем зеленокожих и гулу, вряд ли можно точно определить источник голоса. «Кто?» – слышу вопрос трясущегося гоблина. «Кто здесь?» – чуть выждав, добавляю тем же тоном. «Мерзкий гоблинс, вкусный». Осторожно выглядываю из-за камня. «У-у-у», – выдает моя жертва, выставляя вперед свое оружие, в панике оглядываясь по сторонам. «У меня копье». Снова прячусь и проговариваю. «Вкусный, я вижу тебя. Г где? Где-то ты?» Выглядываю и бросаю подальше небольшой камень. Он бьется о стену за расщелиной, где прячется гоблин, отскакивает и ударяется о противоположную стену чуть дальше. Подглядев за зеленокожим, вижу, как тот, уже слегка подвывая, пытается вжаться глубже в расщелину. «Ближе, двигайся ко мне еще ближе», проговариваю я, добавляя, не знаю, насколько у меня это хорошо получается, нотки торжества и предвкушения. Несмотря на то, что гоблин точно должен понимать, что мой голос раздается не за его спиной, все же дергается, аж выпрыгивает из углубления, угрожая темному нутру расщелины своим копьем, тем самым оказывается в удачном положении, удачном для меня, то есть спиной ко мне, и я не упускаю своего шанса. Мягкими, но быстрыми шажками побегаю сзади и, держа за кожаные ремни для усиления удара, со всей силы широким махом опускаю на голову гоблина шар каменной бутыли. Несмотря на страшный удар, хруст раздается не очень громкий. Гоблин мешком заваливается на пол, лицом вниз, но сообщение о его смерти не приходит. Значит, он еще жив, и мне нужно поскорее это исправить. Задираю его голову и в горло втыкаю окаменелый хребет. Затем, еще раз, Жорик, пещерный гоблин 14 уровня погиб. Бедный Жорик, и сколько ты мне опыта принес? Все-таки на 6 уровней меня старше. Глядя на полосу прогресса, немного расстраиваюсь. Она прибавилась на совсем небольшую долю. Я то ожидал большего. Ну и ладно, убивая каких-нибудь ули или волчонков, вообще не прокачаешься. А так потихонечку уровень наберу. Хватаю выпавшие из рук гоблина копье. Каменное копье. Урон 5-12. Прочность 47 из 60. Ну вот, нормальное копье появилось. Что тут еще можно снять? На ногах какие-то обмотки. Меховые портянки? Фига себе. Но такие брать не буду. Хоть и не в моем случае привередничать, но эти какие-то влажные, грязные, и прочность их почти на нуле. Думаю, мне попадется что-то получше. Как и одежда. У этого гоблина вся одежда хренового качества и с низкой прочностью. Я, конечно же, вернусь и за этими тряпками, если ничего лучше не найду. Но пока надежда греет. А продолжать диверсию лучше в том виде, в котором я сейчас пребываю. Как только что-нибудь надену, по-любому маскировка снизится. Пора двигать дальше. Гудение и вибрация усиливаются. И я, боясь, что проглот прошпарит в обратную сторону, прячусь в углубление, где до этого ныкался Жорик. Но нет, червичело проносится где-то в соседнем проходе, вызывая новую порцию визгов и криков. И я выбираюсь из укрытия, преодолеваю несколько каменных коридоров. Кое-где встречаются кровавые подтеки, но трупов нет, как и не встречается ни одного живого гоблина. Следы на паре, встречных мне, развилок указывают, что мини-босс прошелся по всем направлениям. Значит, незачем по краям шастать. Пойду сразу к центру. В пещере вождя видел довольно качественные меховые вещи. Глава 30. Тварь из мрака бездны. Или просто, мракобес. Со следующими двумя гоблинами везет. Вернее, с одним. Так как второй, будучи голым, видимо после перерождения, передал сородичу, что ни в коем случае нельзя бежать от червя в сторону пещеры с обелиском возрождения, и свалил дальше сообщать другим выжившим это важное указание. Вот я к оставшемуся гоблину и подхожу со спины, и проделываю все точно так же, как и с убитым мной ранее. Новоприобретенное копье не пригождается. Годик, пещерный гоблин 15 уровня погиб. Получается довольно быстро и тихо, и я уже собираюсь побежать вслед за голым гоблином, но резко нарастающий гул впереди заставляет развернуться. «А-а-а! Червь снова здесь!» Раздается там же испуганный крик. «Разбегаемся!» Вопит еще кто-то. До меня доносятся еще какие-то визги и вопли ужаса. Пробежав до ближайшего углубления в виде широкой трещины в камне, втискиваюсь туда поглубже, вжимаюсь спиной в угол и разворачиваюсь лицом к проходу. Буквально через секунду-две, как я поудобнее устроился в этом месте, к щели подбегает давешний голый гоблин. Темнота углубления и моя маскировка не дают гостю заметить меня, и тот, ничего не подозревая, забирается в пространство меж камней и разворачивается ко мне спиной. Стоит такой, с ужасом и страхом, мне так кажется, хоть лица и не вижу, всматривается в туннель, через который должен пронестись проглот. А гул тем временем становится очень громким, а вибрация камня заставляет щелкать челюстями. Думаю, пора. Гоблин со мной соглашается, так как начинает от страха подвывать. «Вкусный гоблинс!» Почти в самое ухо пещерному нудисту громко и резко шиплю я. Тот от испуга начинает дергаться, но развернуться все же не успевает. Моя нога, уперевшись в его пятую точку, отправляет зеленокожего обратно в туннель. «А-а-а!» Успевает завопить тот, взмахивая руками. «Вжух!» И огромный червь проносится мимо, унося с собой жертву. «Шмыр!» Пещерный гоблин 14 уровня погиб. «Отлично!» К пещере вождя добираюсь не скоро. Несколько раз приходится менять направление или отбегать и прятаться, спасаясь от проползающего проглота. За это время удается убить еще двух гоблинов. При этом одного из них получается напугать своим голосом. И все благодаря маскировке и тому, что гоблины ждут нападения огромного червя, а не кого-то еще. Следующий встреченный мной противник оказывается очередным пещерным нудистом, мне еще незнакомым. Идет, крадется. Мерзкий гоблинс, шиплю из-за каменного выступа в надежде, что тот развернется ко мне спиной, и, действительно, разворачивается. «А-а-а-а!» С криком убегает он. «Здесь тварь из мрака бездны!» Оглашает он все проходы, скрываясь в темноте. «Блин, не такого я ожидал!» Через несколько секунд в той стороне усиливается гул, который издает ползущий червь, а также раздается далекий отчаянный крик кого-то из гоблинов. «Нет, только не сюда!» Тут обелиск. Нет, а-а-а. Если он про обелиск возрождения, о котором предупреждал первый встреченный мной, пещерный нудист, то гоблинам не повезло. С ними случится то, чего я тоже опасался, на месте возрождения меня запрет какой-нибудь монстр и будет жрать каждый раз, как только буду возрождаться. Так и надо уж шлепкам сутулым. Когда все же добираюсь до цели, ворота в помещении оказываются выломаны. Внутри никого нет. И понятно почему. Тут весь пол в волнистых бороздах, что оставляет после себя гигантский червь. Осторожно пробираюсь внутрь вдоль по стеночке. Проглота не боюсь. Гул и вибрация стихли, раздаются лишь периодические гоблинские предсмертные вскрики, когда червичило их жрет. Он, похоже, все же запер зеленокожих около обелиска возрождения. А вот оставшиеся в живых гоблины могут появиться рядом в любой момент. Все же тут полно всякого добра. Я как раз подхожу к одному из каменных ящиков, что стоит вдоль пещеры вождя гоблинов. Высокий такой, он мне чуть выше пояса и целиком наполнен разными шкурами. Так, что тут полезненького можно забрать себе? Блин, накаркал. За раскуроченными воротами раздаются голоса. Дурни трусливые, боялись выйти, теперь там заперты. Остальные попрятались где-то. Тише, вождь. Просит кто-то с умоляющими нотками в голосе. Чего тише? Червяк теперь от обелиска никуда не денется, как и почти все племя. Шумом можем привлечь к себе тварь из мрака бездны, что жрет хороших гоблинов. Это про меня что ли? Сами вы мракобесы. Так-то в данный момент я бы и сам рад не привлечь ваше внимание. В проеме появляется сам вождь гоблинов Шугруп и Шлоп. Аж руки чешутся воткнуть каждому из них копьем в рожу. Как раз его и сжимаю в руках, но их двое. Тем более, босс зеленокожих 20 уровня. Маловероятно, что справлюсь. Хорошо, что они не видят меня на фоне каменной стены. Маскировка спасает. И откуда эта напасть только взялась? Напугала всех сильнее, чем червь. Кривит рожу вождь гоблинов. Так Жорик рассказывал, что тварь из мрака бездны не просто убивала, а высасывала душу. И, как ему показалось, за раз сожрала несколько жизней. Ашмыр подтвердил. Потому и бояться. Червь-то всего одну жизнь может забрать. А как, у страха глаза велики. Ашмыра так-то вообще не я убил, а червявила. Хаэм, может рискнуть, медленно опускаюсь за ящик. Копье располагаю так, чтобы оно не торчало из-за моего укрытия. Мерзкие гоблинцы, протягиваю я по всем традициям зловечности. Вкусные, вижу. Пусть сваливают отсюда. Я тут пошарюсь, выберу что получше, а уж потом их найду. Думаю, в темных коридорах у меня будет шансов побольше. Вождь, тварь здесь. Слышу испуганный вскрик Шлопа тонким голоском. Бежим. Хе-хе. Стоять. Рявкает Шугруп. Чего это он? Голос из-за ящика, замечает вождь. Вон, того. Ну писец. Доигрался, блин. Похоже, без фонового гула червя мой голос звучит не так таинственно и угрожающе. И его легко получилось локализовать. Может, лучше, заикается Шлоп. Но вождь его прерывает. Не может. Иди посмотри, что там, сука. Традиции зловечности не прокатили. Что-то не хочется, мямлит гоблин. Не трясись. Он сам боится, раз прячется. Но, иди, смотри. Иначе я тебя отправлю отвлекать червя от пещеры с обелиском возрождения. Сидя на корточках, слышу приближающиеся шаркающие шаги. Крепче в руках сжимаю копье. Я боюсь, шепчет Шлоп. Но идти в мою сторону не перестает. Позволю выбрать любую шкуру из ящика. Напутствует его Шугруп. Шаги гоблина останавливаются рядом с ящиком. Слышу сверху какое-то кряхтение и возню. Слежу за краем ящика. Здесь никого нету, вождь все так же боязливо сообщает гоблин, и с надеждой добавляет, можешь сам подойти, посмотреть. Так ты не среди шкур смотри, рявкает Шугруп, а за ящиком. Вождь сам не подходит, боится. Послал на убой подчиненного, а подчиненный, похоже, решается посмотреть на то, что скрывается за ящиком сверху, так как кряхтение и возня на ящике усиливается, а я все жду и дожидаюсь. Прямо из-за края ящика надо мной сначала появляется макушка гоблина, а за ней два испуганных глаза, и они то смотрят на меня, то мимо. Да, он меня не видит, маскировка работает, нет тут никого, смелее и облегченно сообщает Шлоп. Точно, недоверчиво уточняет вождь, точно, заявляет осмелевший гоблин, что решается дальше высунуть голову за ящик. Тут пус. В этот момент его глаза натыкаются на наконечник копья, который смотрит прямо на него. Шлоп медленно переводит их на руку, что держит древко, затем на мою скрюченную фигуру, и его взгляд встречается с моим. Глаза гоблина расширяются и становятся похожими на бильярдные шары. Рот раскрывается, и из него уже готовится сорваться первый звук. Но хрен там, со словами. Варежку закрывать надо. Втыкаю в пасть гоблина острие копья, а то копье залетит. Повреждение получается не настолько глубоким, чтобы быть смертельным. Шлоп хрипит и начинает подаваться назад. Куда собрался? Возмущаюсь я. Отпускаю копье. Хватаюсь обеими руками за голову гоблина. И резким рывком тяну обратно. Тупой конец копья ударяется о каменный пол и упирается в него. А сил рывка хватает, чтобы голова насадилась на острие глубже. После чего раздается хруст и выскакивает сообщение о смерти Шлопа. Ты, пышит гневом Шугруп, когда узнает меня, гмыа, гмыа, гмыа. С улыбкой признаюсь я, слышал выражение, не тронь гмыа, вонять не будет. И тут же исправляюсь более поэтичной фразой. В смысле запах предвестника смерти не настигнет тебя, блин, да, вытаскивайся уже. Мое копье застряло в черепе Шлопа, и никак вытащить его не получается. Тебе конец, ревет Шугруп, выхватывая металлическую секиру. Ты ее главное не покоцай. Предупреждаю его, мне она еще пригодится. Но тот не слушает, а надвигается на меня. Глава 31. Ядреный лизун. Фьють. Эта фьють чуть не стоит мне жизни. Звук издает разрезаемый секирой воздух перед кончиком моего носа. Если бы я не бросил копье, чуть не отклонился, уперевшись в стену спиной, а передо мной не стоял ящик, моя голова была бы разрублена, как переспелый арбуз. А так разозленный вождь пещерных гоблинов, промахнувшись, замахивается снова, делая шаг в сторону. Видимо, хочет обойти ящик, чтобы быть ближе к моей мягкой тушке. Хрен тебе, смещаюсь в сторону. Держусь так, чтобы каменный ящик всегда был между нами. Он лучшая на данный момент защита. Гоблин прыгает в противоположную. Видимо, хочет, чтобы я и дальше был прижат к стене и не смог отбежать. Ты плохой, ГМА, рычит Шугруп, снова взмахивая секирой. Она свистит совсем рядом. Блин, так, глядишь, и достанет меня. Нужно что-то делать, а атаковать в ответ мне нечем. Ни бутылью, ни окаменелым хребтом через ящик не достать. С чего это я плохой, ГМА? Возмущаюсь я. При этом уворачиваюсь от нового выпада секира и достаю из пространственного кармана первое, что попадается под руку. Это оказывается с локоть длинной прямая кость. Подобного мусора я набрал в данже, когда убил первого босса. Засунул кости и камни в инвентарь на всякий случай. Это могло пригодиться для крафта или как оружие. Вот в качестве второго и применяю. Запускаю костью в рожу Шугрупу. Тот прерывает свой удар и отбивает мой снаряд секирой, затем отвечает на вопрос. Ты не отравил и не убил червя, когда он тебя сожрал. По-моему, в его голосе звучит обида. Видимо, он реально надеялся на успех, когда меня скармливали проглоту. Запуская в вождя следующую кость, заявляю, я высококачественная и высокотехнологичная ГМА. Лучше не найдешь. Премиум класса. Вы просто его применять не умеете. На этот раз снаряд попадает в лоб гоблину, чем выбешивает его. Тот, больше ничего мне не говоря, с рычанием снова взмахивает секирой. На этот раз приходится даже присесть, чтобы не остаться без головы. Это не гоблин ни хрена, а вертолет какой-то. Фьють-фьють переходит вжух-вжух-вжух. Мне остается только уклоняться и бросать в противника предметы из инвентаря, чтобы хоть как-то отвлечь и притормозить лопасть этого пропеллера. А Шугруп не позволяет отбежать и сменить позицию. Чего делать-то? Выхватив очередной снаряд из пространственного кармана, запускаю его в противника. И когда предмет уже отправляется в полет, понимаю, что тот был на ощупь не такой, как остальные. Мягкий, влажный и скользкий. Осознаю, что же это такое может быть, когда комок лизуна, вернее, яйцо крокозю, попадает в глаз вождю. И что самое интересное, прилипает. Шугруп в первое мгновение не обращает на это внимания и снова взмахивает опасным оружием. И только после этого его второй глаз расширяется и мой противник издает крик боли. «А-а-а, что это?» Гоблин перехватывает секиру одной рукой, а второй пытается отодрать лизуна от глаза. «ГМАшная кара, говорили тебе, ГМО не трогать», отвечаю ему, быстро прикидывая свои дальнейшие действия. «А-а, жжется, сильно жжется», вопит он, при этом не забывает взмахнуть в мою сторону своим оружием. Но одной рукой у него получается как-то вяло. Этим нужно пользоваться. Его следующий удар получается неточным и обрушивается на гору шкур в ящике. Я же быстрым движением накидываю сверху еще одну шкуру, не позволяя выдернуть оружие обратно. Наваливаюсь всем своим весом, запрыгивая в ящик, и окаменелым хребтом, тем краем, что с когтем, всаживаю в предплечье противника. «А-а-а!» Не перестает реветь вождь. И не поймешь, то ли от новой раны, то ли от соприкосновения с лизуном. Шугруп дергает рукой, что пытался отодрать от глаза яйцо крокозю для того, чтобы схватить меня, но снова одергивает ее к глазу. А прямо из-под лизуна появляется кровь, что ручейком стекает по щеке гоблина. Я, пользуясь моментом, отжимаю пальцы вождя на раненой руке и выхватываю секиру. Хм, она, конечно, далеко не ивовый прутик, но я ожидал, что будет тяжелее. Видимо, очки, вкачанные в силу, дают о себе знать. Ты уже почувствовал запах предвестника смерти? Спрашиваю Шурупа, готовясь взмахнуть секирой. А-а-а, служит мне ответом. Вождь корчится от боли и помимо здоровой руки, пытается отодрать лизунный раненый. Видимо, прилипшее яйцо крокозю доставляет противнику столько страданий, что он напрочь забывает про меня. А я двумя руками, словно, колю дрова, опускаю острие секиры на голову гоблина. Раздается негромкий хруст. Здоровый глаз противника закатывается и вождь заваливается на пол. Лежа он продолжает подвывать и корчиться. Спрыгиваю с ящика и следующим ударом рублю ему шею. Отделить голову от туловища не получается, но кровище вытекает до хрена. Блин, все шмотки заливает. а через пару секунд появляется сообщение. Шугруп, вождь пещерных гоблинов 20 уровня погиб. Сообщение о получении уровня не выскакивает. Эх, так, первым бы делом, поглядеть на доставшийся мне лут. Да, вот только он весь в крови. Тут мое внимание привлекает яйцо крокозю. Оно будто отлипает от глаза вождя. И, по-моему, стало чуть крупнее. Лежит такое, поблескивает, пульсирует. Осторожно поднимаю его. То место, где оно прицепилось к лицу гоблина, словно кислотой разъело, а глаза уже и вовсе нет. Зрелище так себе. Начинаю ощущать покалывание в ладони, на которой лежит лизун. Действительно жжется, но не так, чтобы орать от боли как вождь. Возможно, я дружественная цель и на меня не в полной мере воздействует состав, выделяющийся яйцом. Или эффект усиленных повреждений на противнике сопровождался из-за того, что я скиталец и владею навыком мастерство боя скитальца. Если так, то урон по противнику любыми предметами выходит на новый уровень. Хех, получается, я даже яйцом питомца могу залупить так, что мама не горюй. Продолжая чувствовать жжение от прикосновения к лизуну, просматриваю его системную информацию, ничего не изменилось. Как был яйцом крокозю, так и остался. Хотя, в тот момент, когда я его получил, не помню, чтобы кожу жгло. Визуальных изменений, кроме слегка увеличившегося размера, если мне это не показалось, тоже не наблюдаю. Все та же округлая мягкая и скользкая хренотень, а через ее мутную полупрозрачную оболочку еле различается какая-то возня. Хм, а вот подержав его в руке подольше, чувствую, что жжение усиливается. А прикольное у него свойство, дашь детям такой ядреный слайм пощупать, сразу отводишь их клянчить эту ерунду у родителей. Убираю оказавшийся полезным предмет в пространственный карман, пока он не начал жечь сильнее и не прожег мне руку насквозь, и принимаюсь за инвентаризацию добычи. Первым делом осматриваю металлическую секиру. Посредственная боевая двуручная секира. Урон 14-20. Прочность 108 из 150. Вот блин, мне будто специально подосрали. Подсунули какую-то посредственность. Ладно, и такая сойдет. Другое оружие вообще каменное. Хотя, чего мне жаловаться? Я, вон, любым обломком палки или еще каким подручным мусором могу убить. Смотрим дальше. Вообще, не в моем случае стоит привередничать. Потому облачаюсь в меховую безрукавку вождя, измазанную кровью. Тяжеленькая и не очень удобная, но показатели у нее вкусные. А вот цифровое значение моей общей защиты в интерфейсе не прибавляется. Сначала озадачиваюсь, с чего бы вдруг, ведь сама шкура довольно толстая, плюс на нее прикреплены мощные костяные пластины и несколько металлических. Защита в такой броне должна подскочить на довольно хорошую цифру, но вспоминаю про особенности навыка защиты скитальца. Блин, безрукавка относится к средней броне, потому она мне неудобна, сковывает движение и не превышает защиту моего голого тела, обмазанного несколькими слоями слизи. Значит, и нет смысла ее на себе таскать. Может, костяная пластина и толстая шкура под ней частично задержат острие копья, что приведет к значительному понижению входящего урона. Но без этой обузы на плечах можно вообще избежать удара и успеть контратаковать в ответ. С сожалением сбрасываю с себя безрукавку. Следующий крупный элемент экипировки вождя – меховые штаны. Сделаны они из такой же шкуры и также укреплены костяными пластинами. Даже трогать не буду. Как и широкий кожаный ремень, что является мечтой металлиста, увлекающегося некромантией. Дальше. Следующие предметы не успели испачкаться гоблинской кровью. Мягкие поршни сохранения тепла. Защита 5. Защищает от холода. Ступни хозяина обуви не подвержены эффекту заморозка. Прочность 112 из 120. Материал данного изделия обладает повышенной износостойкостью свойством, отталкивающим влагу и грязь. Вот это другое дело. Поршни выполнены из двух слоев белого меха с коротким ворсом. Один слой мехом наружу, второй внутрь. С удовольствием погружаю ноги в мягкую обувь. Они закрывают ногу до середины голени. Затягиваю специальными шнурками. Подпрыгиваю несколько раз. Несмотря на то, что ступни внутри свободны, все равно удобно. Также тепло, мягко и не слетают. Еще поршни смягчают шаг и делают его более беззвучным. В общем, отличное приобретение. Так, вот это тоже снимаю с вождя гоблинов. Меховые минетки легкого ускорения удара. Защита 5. Скорость ваших ударов возрастает на 5. Прочность 116 из 120. Материал данного изделия обладает повышенной износостойкостью свойством, отталкивающим влагу и грязь. Несмотря на режущее слух слово в названии, вещь хорошая и сделана из такой же светлой шкуры, что и поршни. Это такие перчатки без пальцев, что тянутся до локтей. На внутренней стороне ладони шерсти нет и тонкая мягкая кожа позволяет плотно ухватить оружие, что не будет скользить. Остается последний предмет. Амулет из лапы древнего арктического волка. Плюс 15% к шансу, что ваши приказы и поручения будут выполнены сразу, без пререкания и в точности. Владелец амулета имеет шанс спровоцировать атаку или, наоборот, отпугнуть зверя, относящегося к волкам. Все зависит от обстоятельств встречи. Спорная вещица. Кому мне тут приказывать? А насчет волков? Я их так и так спровоцирую своим появлением, а с амулетом есть шанс отпугнуть. С другой стороны, мне качаться надо. Вот спугну волчонка, и что дальше? Бегать за ним? Ладно, пока надену, а потом посмотрим. Окидываю себя взглядом. Белая меховая обувка и такие же длинные перчатки, белый пушистый амулет, грязный лоскут, прикрывающий таз. Ха, чумазый стриптизер в новогоднюю ночь. Эй, сексуальные самочки, где вы? Странно, не видел тут женщин-гоблинш. Не то, чтобы я прям хотел их увидеть, просто занятная деталь. Жаль, спросить некого. Так, вид, конечно, у меня прикольный, но стриптизером выглядеть не очень хочется. Поэтому начинаю рыться в шкурах, что лежат в ящиках, и нахожу вот такую интересную штуку. Укороченный меховой жилет дополнительной защиты. Защита 7. Защита плюс 5% от общей. Прочность 133 из 135. Этот жилет довольно легкий и тоже из белого меха, только другого, более длинного и густого. Застегивается на прямоугольные костяные пуговицы. На плечах, груди и спине приделаны небольшие костяные пластины, но не такие толстые, как на доспехах вождя гоблинов. Они служат больше украшением, а не защитой. Система, как понимаю, причисляет данную вещь к легким доспехам, что меня очень радует, так как бонусы получаю в полном объеме. Жилет действительно укороченный, опускается ровно до пупка, но хоть что-то. Есть, конечно, вариант нацепить здоровую длиннополую шубу. Из 5 наличествующих, одна белая, что подойдет для маскировки на поверхности среди снегов. Но все они тяжелые, показатель защиты небольшой и ходить в них неудобно. Остается найти что-нибудь себе вместо штанов и придумать, как побольше всякого добра унести с собой. Может, скрафтить? Есть у меня навык один. Очумелые ручки называется. Глава 32. BDSM Пушистик Стайл. Вы создали костюм ПЦМщика. А, вообще-то я создавал удобный ременной комплект, чтобы нацепить на себя побольше вещей. Теперь боюсь смотреть на свойства. Костюм ПЦМщика. Защита 1. Прочность 40 из 40. Странный и непонятный предмет экипировки. Вы уверены, что вам это надо? Косые взгляды окружающих вам обеспечены. Плюс 35% к шансу, что вам будут заданы неудобные вопросы. Плюс 75%, если костюм экипируете на голое тело. Дополнительный функционал. Есть возможность прицепить дополнительные тематические игрушки. Плюс 25% к привлекательности для самок-троллей. Шанс сохраняется для некоторых самок других рас. Писец. С другой стороны, полезные игрушки. Тьфу. Предметы, навесить на себя могу, никаких разумных вокруг меня нет, волкам, духам стужи и другим монстрам плевать, кого жрать, вопросы они точно задавать не будут, а от троллих мне так и так убегать, плюс приятный бонус в 1 единицу защиты, значит, надеваю, дополнит мой пушистый комплект стриптизера, зря что ли мучился его создавая, теперь можно прицепить к спине копье и дополнительный груз, пару каменных кинжалов, в районе пояса. Возможность примастырить еще много чего-нибудь остается. Вообще, навозился с костюмом я знатно. И получилось то у меня не с первой попытки. Сначала пришлось перебирать шкуры в ящиках в поисках подходящих. Искал похожую на ту, из которой сделаны поршни и минетки, белая с коротким ворсом. Нашел. Дальше следовало распустить на ремни. Тут пригодилось лезвие топора, но его пришлось заточить. А для этого сначала найти подходящий камень. В итоге прочность оружия упала, но своего добился. Лезвие стало острее и урон прибавился на 1 в нижнем показателе диапазона и на 2 в верхнем. И появилась приписка «Неумело заточено». Ну и ладно, шкура намного легче разрезается об зафиксированную меж коленей секиру. Для скрепления этих лент меж собой Потребовалось распустить другую шкуру на ленты поуже и скрутить их в жгуты. И чтобы скрепить широкие ленты жгутами, нужно было сделать в краях широких лент отверстия. Найденные каменные кинжалы справлялись с этим плохо. А вот коготь на загадочном окаменелом хребте загадочного существа выполнял эту задачу намного лучше. Вообще, несмотря на описание, результатом я доволен. Самая широкая лента идет вместо пояса. Несколько поуже опоясывают грудь на разной высоте. Имеется пара диагональных через ключицы и по одной кольцевой вокруг каждого плеча и бедра. Все это скрепляется меж собой за спиной и с боков вертикальными ремнями. Имеет различные затяжки, завязки, дополнительные шнурки из кожаных жгутов и петли. Пока делал, успел пару раз перекусить найденными в пещере вождя запасами из зажаренных маленьких тушек ули. Продукт даже холодный оказывается сочным и питательным, пусть и со специфическим вкусом, но есть можно. В этом же зале были найдены меховые бурдюки с водой. Правда, с привкусом тех самых шкур. Так, творим дальше. Вы создали неказистые мохнатые штаны последователя Рагнара. Вообще, это больше шорты, а не штаны. И причем тут некий Рагнар, непонятно. Чтобы получить данный предмет, я сделал свободную юбку почти до колен из очередной белой шкуры, а уже потом вырезал меж ног лишнее и скрепил края меж собой. Неказистые мохнатые штаны последователя Рагнара. Защита, 5. Прочность 120 из 120. Ваша пятая точка и не только защищены от укусов насекомых и некоторых некрупных видов пресмыкающихся, а также от обморожения. Совет. Не забывайте о гигиене. В ваших силах создать мыло-душистик. Мыло-душистик, чтобы... Что тут скажешь? В этих шортах-шароварах тепло и свободно. Движение не сковывает. Но совет насчет гигиены полезный. Думаю, благодаря навыку очумелые ручки могу и вправду кусок мыла скрафтить. Были бы подходящие материалы. Вы создали несовершенный меховой вещмешок. Несовершенный меховой вещмешок. Прочность 60 из 60. Вместимость 18,4 литра. Отлично. Как раз в него влезет пара бутылей со слизью, и еще место останется. И сделал я этот мешок тоже из белой шкуры, чтобы на фоне снега он не выделялся. Экипировавшись во все вещи и нацепив на себя необходимое, немного прыгаю, пробегаюсь по залу, делаю наклоны в разные стороны и некоторые другие движения. После кое-что подправляю и подтягиваю. Теперь все, можно выдвигаться. На всякий случай, еще раз обхожу пещеру вождя пещерных гоблинов, чтобы убедиться, что больше ничего полезного тут не найду. Затем выхожу в коридор. В первую очередь иду в одно из примеченных ранее складских помещений, чтобы сменить неполную каменную бутыль со слизью на полную, плюс еще парочку прихватить. Тут же находится ящик со сложенными там вялеными тушками крыс-крокозюбров. С голода в ближайшее время не помру, можно будет погрызть этот деликатес. Вода тоже имеется, пусть и с запашком. Теперь насущный вопрос, что делать дальше? Можно качаться, выискивая разбежавшихся гоблинов. По-любому не все заперты у обелиска возрождения. Или выйти из пещеры и охотиться на тех же волков. Правда, есть большущий шанс, что их старшие сородичи или другие монстры начнут охотиться на тебя. Можно, выбравшись из пещер, продолжать спуск вниз и искать нормальных разумных. Ага, и поразить их своим изысканным и пушистым БДСМ стилем. Или, хотя бы, найти внизу более спокойную локацию не с такими высокоуровневыми мобами. Если, конечно, в этом мире подобные места есть. По идее, должны быть. Обдумав варианты, понимаю, что выбор очевиден. Конечно, качаться по пути вниз. Глава 33. Немного о божественности. Леха. Помимо этого, я хочу достичь такого уровня навыков и силы, чтобы на меня наконец обратило свое внимание божество Дроу. Чтобы оно вспомнило о своем народе, вернулось и возвеличило его. Эй, отстань, Закка прекращает повествование, пытаясь отогнать разъяренную куницу. Чего пристало? Пушистый зверек умудряется цапнуть острыми зубками запястье полудрау, пока тот безуспешно пытается ее схватить. Куница ловко и быстро, цепляясь за одежду парня коготками, перебирается тому за спину, перескакивает, уходя от шлепка другой рукой на плечо Закка и собирается уже ухватить того за ухо. Но Леха, со смехом наблюдавший эту картину, успевает быстрым движением сгробастать юркого зверька и сразу сунуть к его забавной мордахе полную горсть черники. Та, в первый момент попытавшись вырваться, осознает, что это пока бесполезно и с удовольствием принимается поглощать угощение. Следом за первой горстью ягод, Леха, продолжая удерживать зверька одной рукой, второй срывает сразу куст черники и сует его к мохнатой мордочке, а сам в это время поясняет другу: «Так я же говорил тебе, не лезь в то дупло, ты не послушал». Разбудил куницу, вот она теперь и недовольна. Молодая саблезубая рысь, что все это время идет рядом с мальчиками, сейчас с аппетитом посматривает на руки Лехи, облизывается, но ее привлекают вовсе не ягоды. Куница же на взгляд хищницы все равно, она занята обдиранием с кустика вкусных и сочных плодов, да и вообще, не боится она лесную кошку, уверена, что не только легко уйдет от ее когтей, но и сама успеет цапнуть за то же ухо или хвост. Обычно в таких вот местах белки-разбойницы тайники устраивают, оправдывается Закка, и могут в них спрятать какие-нибудь сокровища, например, кольца с магическими свойствами, или другие украшения. «Ха, что же ты не радуешься этому сокровищу?» — усмехается Леха, пытаясь погладить куницу. Но та, полностью обглодав кустик, все же вырывается из его рук, теперь торопливо носится по телу подростка, обнюхивая кожу, волосы и одежду, даже в ухо залезла и понюхала, и пытается найти еще что-нибудь вкусное. «На!» — парень срывает еще один кустик черники и протягивает зверьку. «Не смешно», — немного обидчиво реагирует Закка, но обижается недолго, он довольно отходчивый. Вообще, эту мелочь грызучую, можно одним ударом прихлопнуть. Правда, фиг попадешь, чего ты с ней возишься? Ты же, как я понял, и ее не собираешься приручать. «А зачем?» — удивляется Леха, с улыбкой наблюдая за милым зверьком. «Мы и так подружились, как бы один друг не съел другого», — проговаривает Полудрау, глядя на облизывающуюся рысь. «Я попрошу, не съест», — заключает Леха и сменяет тему. «Долго еще до логова упырей?» — «Немного осталось», — отвечает Закка. И как только ребята продолжают свой путь, Полудрау спрашивает: «На чем там я остановился?» — «Ты про божество Драу рассказывал», — напоминает друг. «Только мне наставник говорил, что все это байки. Разные расы зря рассчитывают на свои божества, к которым привыкли на своей родине. Они тут не могут проявиться сами и как-то повлиять своей силой». «Ничего твой наставник не знает», — фыркает Закка. «Мне бабка все рассказала. Она была наделена силой богини, и многие Драу слушались и уважали ее. Знали, что она умеет и на что способна. А почему была? Там инцидент произошел», — нехотя признается Полудрау. Видно, что детали произошедшего события ему не очень приятны, и он не хочет о них рассказывать. «В общем, они там, не буду вдаваться в подробности, но, по словам бабки, божество Драу отвернулось от нее в ответственный момент, но оно все же проявилось, и не только на глазах Драу, но еще и других рас. Причем, божество Драу поддержало именно человека, безымянного». Видя непонимание на лице Лехи, Закка поясняет: «Легендарный герой, о безымянном что ли не слышал?» — удивляется Полудрау. «Не, ну, многие из людей говорят, что его никогда не существовало, и все это выдумка, но так-то историю об этом все знают. А моя бабка говорит, что лично его видела». «Не слышал ни о каком безымянном», — пожимает Леха плечами. «Единственное, о ком легендарном он слышал, так это о его отце, но у того имя было. И что, он прям герой легендарный. Вообще, ходит байка, что он божество. Правда, людей, кто так говорит, считают больными на голову, и их высмеивают. Только племена Муу открыто верят в безымянного, но так как они живут в основном в глухих лесах, их никто не трогает». «Странно все это», — задумчиво проговаривает Леха. «Не верится мне во все эти божества. А как же божественные предки, что пришли в час величайшей беды и угрозы существования всей планеты и спасли всех от уничтожения?» — Закка говорит так, словно цитирует кого-то. «Вы же, люди, все в них верите, за исключением некоторых отморозков, что прокачались во времена пробуждения системы». «Я не верю», — Леха качает головой. «И мастер говорит, что эти предки лжецы. Люди и другие расы сами себя спасли. Рассказывать про то, что именно его отец со своими друзьями, это по словам наставника, спасли планету от захватчиков, не решается. Он обещал выполнять все наставления мастера, а не рассказывать про своего отца, самое важное из них». «Тихо ты, вдруг кто услышит», — испуганно реагирует Закка и начинает оглядываться по сторонам. Правда, чего именно страшится друг, Лехе непонятно. Полудрау переходит на шепот: «Из какой глуши ты вылез? Про безымянного не знаешь, в открытую говоришь, что божественные предки лжецы и небожественны. Давай, ты больше не будешь так рисковать». Леха кивает, он не хочет, чтобы из-за его слов друг так боялся. «Не нравится Закка говорить об этом, значит, не будем. Чуть успокоившись, выдохнув и продолжив путь, Полудрау все же шепотом поясняет. Драу, да и другие расы, сами не очень-то верят в божественность прилетевших предков. Но нас, по сравнению с людьми, очень мало. Нам приходится показывать свою лояльность и то, что мы тоже верим во все это. Утверждать обратное или сомневаться в божественности предков опасно. Скажут, ты бунтовщик и еретик, что подрывает работу по созданию будущего. В зависимости от твоих слов, определят тяжесть преступления и выберут наказание. Либо очень тяжелые работы по созданию ковчега с каждодневным посещением просветительных семинаров утром и вечером, либо смерть. Что-то про такое и наставник Лехи рассказывал. Правда, парню в те моменты казалось, что мастер преувеличивает и просто припугивает своего ученика. Получается, что, действительно, об отце лучше нигде не упоминать и ничего не рассказывать. Продолжая пробираться через густой лес, ребята начинают улавливать странные звуки. Немного пройдя дальше, эти звуки разделяются на чей-то голос и удары чего-то обо что-то. На, будешь знать, как кусаться. Бум. Подросткам открывается вид на место схватки, вернее, расправы. Довольно высокий, крепкий и слегка пухлый парень с очень юным лицом забивает небольшим бревном в землю некрупное серое гуманоидное существо с заостренными и угловатыми очертаниями лица и тела. Гадкий упыреныш, добавляет Верзила, после чего боковым широким замахом отправляет почти не шевелящееся существо в полет. Это был мелкий упыреныш, поясняет Закка про улетевшую безвольную тушку. Я про их логово и говорил. Тут на расстоянии от логова водятся только малыши невысокого уровня. Крепыш обращает внимание на парочку друзей, оборачивается к ним и, засучив рукава, выдает. Здорово, пацаны, а что вы тут делаете? Глава 34. А ты знаешь, кто мой дед? Леха. Здорово, пацаны. Оборачивается к ребятам юнец-здоровяк, засучивая рукава. А что вы тут делаете? Буги. Человек, с примесью, 8 уровень. Закка, прочитав системную информацию над головой крепыша, смело выходит вперед и с превосходством взирая, отвечает. На упырях пришли качаться, а ты наших мобов убиваешь. После сплевывает в сторону, стараясь это сделать как можно более дерзко, и заявляет. Нарушаешь нормальным пацанам процесс прокачки. Встаешь на пути возвеличивания будущего героического драу. Меня, то есть, Леха в разговор не влезает. Он не знает, может тут так принято общаться. Ему просто интересно наблюдать за разговором. Тем более, парень успел заметить, что его друг уж очень любит восхвалять как себя, так и расу драу. И часто может что-то такое пафосное про себя завернуть. Так это, немного теряется Буги, разводя в стороны руки и оглядываясь по сторонам, что я тут мешаю. Ты чего, эльфинок, здесь же полно упыренышей бегает, на всех хватит, и тут же поправляется. Ой, то есть не эльфинок, ты же не полностью эльф, полудрау, короче, я драу, резко отвечает Закка, и даже делает шаг вперед, напрягая кулаки. В этот момент Леха начинает беспокоиться за друга, он не хочет, чтобы тот расстраивался, но, в то же время, не может позволить поступить тому неправильно, ведь нападать на человека, который ничего им плохого не сделал, нехорошо. Так это, новый знакомый пальцем указывает на информацию над головой полудрау. Там так и написано, по, Закка перебивает его, драу, понял, я драу, а ты вообще не пойми кто, как это не пойми, удивляется Буги и беззлобно отвечает, я человек, так с какой-то примесью, уличает его Закка, и вон, здоровый какой, по-любому тролль, может он и хотел тем самым оскорбить нового знакомого, но выходит наоборот. Ага, начинает Буги улыбаться, угадал, у меня бабка троллиха. Реакция оппонента смущает Закка и он уже менее эмоционально и агрессивно проговаривает. Правда тролль? Ну тогда понятно, чего ты такой здоровый? Здоровый я в батю, а тот в деда, с гордостью заявляет Буги. Дед мой, основатель нашего рода. Здоровый, большой, хоть до габаритов бабушки не дотягивает, но настоящий герой. Это он поразил будущую бабушку своими статями. Она у меня из племени оседлых степных троллей. Как помню, дед рассказывал. Иду, а она склонилась над грядкой, и я сразу был сражен красотой и тут же подошел и... Стоп, стоп, стоп, прерывает крепыша Закка. Давай без этих подробностей. Ты лучше прекращай убивать наших мобов и иди качаться в другое место. Леха с удовольствием бы дослушал человека с примесью тролля. Интересно же, что там мог такого сделать его дед дальше. Так мне по уровню как раз на них качаться и надо, заявляет Буги. Потом глубже в логово идти, тех, кто... кто посильнее, убивать. Хочу стать еще сильнее, чтобы дед гордился. А то многие старшие братья и дядьки не сильно спешат усиливаться. Говорят, что ни к чему это. Дед расстраивается. А тут, представь, самый младший. Я, то есть шестой сын младшего 14-го дедова отпрыска. Так вот, самый младший внучок, а прокачаюсь сильнее остальных. Порадую его. Так давай вместе качаться, предлагает Леха. Правда, радостно реагирует Буги. Зачем он нам? Реакция Затка противоположная. Смотри, какой он здоровый. Сам будет наших мобов убивать. Нам не достанется. Так можно сразу более сильных убивать, хмыкаю я. Или сразу нескольких. Так даже интересней. Хм, задумывается Затка. Давайте, пацаны, попробуем. Просит Буги. У меня еще не было боевых товарищей. А дед рассказывал, что с боевыми товарищами всегда веселее и легче. Можно попробовать, заключает Полудрау, и сразу оговаривает некоторые моменты. Меня Полудрау не называть, я Драу. Стараемся, чтобы участвовали в битвах равноценно. Ты первый принимаешь удар, и тебе нужно подобрать оружие получше. Кроме этого бревна дубины ничего лучше нет, другого нет, пожимает плечами Крепыш. Мне этого хватает, и это не дубина, это мой щит. Щит, одновременно удивляется Изакка и Леха. Ага, кивает Буги, и с гордостью проговаривает. Дед всегда говорил, лучшее оружие – это защита. Может, наоборот, уточняет Леха. Лучшая защита – это нападение, хотя мастер обучал его и защитным стилем, когда необходимо использовать силу импульса нападающего против него самого. Но тут явно не тот случай. Азакка просто выгибает бровь. Неа, не наоборот, отвечает Буги. Мой дед сам немало врагов своим щитом положил. Чем крупнее щит, тем он тяжелее и больше площадь его удара. Сильный взмах и пара противников улетает. Или можно супостата в землю забить. Настоящего большого боевого щита у меня пока нет, но временно и этот сойдет. Парень потрясает бревнышком, которое держит одной рукой за обломок толстого сука, торчащего из середины. Затка хмыкает и предлагает. Раз ты такой здоровый и со щитом, то давай сходишь ближе к логову и приведешь одного или двух упыренышей, а мы их тут вместе прибьем. Отработаем взаимодействие на слабых мобах. Ага, радостно выдает Буги и подрывается прямо с места. Яща, через 10 минут, вопя и бешено вращая глазенками детеныш упыря седьмого уровня высоко подпрыгивает в броске на Затка, который только успел увернуться от еще двух мобов. И сейчас он снова избегает встречи с телом и когтями твари, благодаря резкому приседанию. Полудрау взмахивает своим клинком, лишая пролетающего мимо упыреныша ступни. Тебе же сказали, по одному, максимум двоих тащить. Тяжело дыша и очень эмоционально выдает Затка, обращаясь к Буги. Ему приходится опять уклоняться от очередного моба и стараться не попасть под замах прыгающего на одной ноге упыреныша, сделанного секундой назад инвалидом. Правда, на резвости того этот факт не сильно сказывается. Ну, так они мелкие же, не менее тяжело дыша, пытается оправдываться Буги. Вот я и решил сразу кучку побольше собрать. Кто же знал, что они с собой еще десяток позовут? Са-а-а! Разносится отдаляющийся крик детеныша упыря, что улетает от мощного удара дубиной Крепыша на довольно большое расстояние и теряется в дальних кустах. И пока Буги отвлекается на следующего противника, ему на спину прыгает другой, и уже собирается вонзить острые зубы в ухо. Но в этот момент упыреныша самого кусают за ухо. Это оказывается юркая куница. Мелкий упырь тут же отвлекается на ловкого и быстрого зверька и безрезультатно пытается того поймать. А его самого в это время цапает за ногу Буги. И, орудуя им как второй дубиной, начинает дубасить по подбежавшему сородичу. А почему только кучку? Что же ты сразу все логово сюда не позвал вместе со старшими упырями и главой их логова? Выпаливает Затка, умудряясь не только увернуться от ударов когтей монстров, но и рассечь кликом горло одного их них. Мирр, не менее бешено вращая глаза, чем упыри, саблезубая рысь проносится мимо Полудрау, чуть не сбивая с ног его противников. И это не был ее такой хитрый план. Просто она в ужасе наворачивает круги вокруг сражающихся ребят, а следом, почти дотягиваясь до хвоста, носится тройка детенышей упырей. «Молодец, Мурка!» — радостно кричит дикой кошке Леха. Продолжая их отвлекать, «Мюррр!» — выдает она жалобно и подавленно, на что парень уже не обращает никакого внимания. Он увлечен схваткой. Леха совершает короткий шаг в сторону, выставляя немного древка копья. Об него спотыкается и летит кувырком один из прыгнувших на него упыренышей. Еще шажок с коротким поворотом древка, и острие копья распарывает брюхо другого противника. Резкий разворот с приседанием. Один детеныш упыря пролетает сверху, второй с размаху получает по голове и отправляется в нокаут с 20-секундным ошеломлением и дезориентацией. «По-моему, не все так плохо», — замечает, орудующий бревном в одной руке и уже трупом упыреныша в другой, Буги. «Сейчас обделаюсь от радости», — саркастически замечает Закка. Он уже получил несколько ран, но продолжает довольно ловко уворачиваться от противников и наносить им удар за ударом. «Согласен», — продолжая радоваться, заявляет Леха, не расценив тон друга. «Классный кач, не знал, что будет так весело», и парень искренен. Ему и правда не доводилось вот так, вместе с друзьями, заниматься чем-то интересным и увлекательным. А что может быть увлекательней настоящей битвы и прокачки навыков? Лехина копье вжикает и рассекает оба глаза подбегающему упыренышу. Затем оружие в руках парня совершает резкий оборот в вертикальной оси, и тупой конец древка с силой бьет по шишке, что валяется в траве. Та отлетает в лоб другого упыреныша, что подрался к Закка со спины, и снаряд выводит моба на какое-то время из равновесия. Как говорит мой дед, Буги немного прерывается на широкий замах бревном, потом продолжает, когда идет веселый замес, это прикольно. Что еще твой дед умного говорит? Все так же с сарказмом спрашивает его Закка. Ну, говорит, что прикольно, когда кто-то еще что-то поет веселое, немного задумавшись отвечает Крепыш. Говорит, в их команде был такой, самый главный у них, забегал в гущу врагов, рубил всех и пел. Весело было, богатая фантазия у твоего деда, комментирует Закка. Дед у меня во всем горазд. Леха, слушая разговоры ребят, продолжает улыбаться и расправляться с противниками, а в его голове начинает играть веселая мелодия. Жаль, слов он не помнит, а так бы точно спел. Глава 35. Кизяк, как залог горячей пищи. Ну что за несправедливость? Все в этом мире сделано не по-людски. Игра какая-то не игра. Ну, где это видано, чтобы инвентарь ограничивался 1 литром на каждый уровень? Это же курам на смех. Мне моих 8 пипец как не хватает. В нормальных играх хотя бы стаки по 10 штук, а то и по 100. В ячейке собрать можно, если предметы идентичны. Будь и в этом мире такая возможность, я бы намного больше каменных бутылей со слизью Оули в инвентарь напихал. А так, одна у меня в пространственном кармане, 2 в вещмешке за спиной. И все. Обидно, блин. И жалко столько полезного ресурса оставлять. Эх, возвращаюсь к своему оставленному в одном из дальних проходов талисману портативной точки возрождения. Прячу в пространственный карман. Ни одного гоблина по пути не встречаю. Походу, те из них, кто не оказался зажатым проглотом в ловушке, разбежались довольно далеко, а периодические вскрики из пещеры с обелиском возрождения до сих пор эхом раздаются по пещерам. Надо валить отсюда побыстрее, пока кормушка для червичила не прекратила пополняться воскрешаемыми гоблинами. Но все же возвращаюсь в зал вождя, потому что дурак. Не, главное это все тело разодел в белые шкуры. Причем, преследовал несколько целей, чтобы было тепло, защищено и, главное, замаскировано на фоне снега. А вот про голову забыл. Так как сам себя поторапливаю, то быстро найдя подходящую шкуру, наспех отхреначиваю нужный кусок, на то, что один край получился кривым, плевать, и на форму будущего головного убора плевать, главное, чтобы маскировал и уши грел. В итоге получается что-то похожее на меховую пилотку с болтающимся сзади свободным концом до плеч. Система оценивает это так: кривая и нелепая меховая шапка для бани и сауны, защита 2, прочность 45 из 45. Данный головной убор, несмотря на сомнительный вид кройки и пошива, довольно удобно сидит на голове и защищает от слабо средних температурных ударов. И нифига она не кривая, и пошив нормальный. И, вообще, это современный тренд такой. А я, считай, модный кутюрье. Спущусь к разумным, все восторгаться будут моему прикиду. И загуляют по миру тысячи, а то и миллионы, в меховых БДСМ костюмах. Все. Теперь точно пора валить. Через 6-7 минут. Стоять. Останавливаюсь в одном из коридоров. Принюхиваюсь. Пахнет копченым и паленым. Заруливаю в боковой проход. Здесь пол и стены не содержат следов проглота. А впереди раздается чей-то шепот. Это все мне, мне-е-е. Это кто же там такой жадный? Никто не будет больше меня есть. Сам буду есть. Мно-а-во есть. О, так это мой знакомый. Жмых. Гоблин пещерный. 14 уровень. Стоит ко мне спиной в небольшой пещерке, откуда как раз и попахивает копченым и паленым. Тутошнее помещение организовано в виде эдакой кухни. несколько плоских камней в виде столов, а в одной стене выдолблено широкое, объемное и почерневшее от гари углубление. По его дну раскидан пепел. В помещении стоит один металлический котел, металлический длинный прут и несколько кривых каменных горшков. Это из посуды. Также тут разложены кучки свертков шкуры с закопченными тушками ули, крокозюбров и еще кусков какого-то мяса. Помня разговоры гоблинов, приходит подозрение, что это не окорок из волчонка, а ляжка, не угодившего вождю, гоблина. Еще вокруг жмыха раскиданы окровавленные комплекты одежды гоблинов. А что это значит? Значит, здесь гоблины поубивали друг друга. Видимо, из-за провизии передрались. Еще во время зачистки этих пещер от нашествия Уоли заметил, если сразу с телом разумного ничего не делать, например, не поторопить на мясо, то оно довольно быстро растворяется и исчезает, оставляя после себя одежду и оружие, зажатое в тот момент в руках. Я так понимаю, отправляется на возрождение. Само помещение, интерьер и все предметы мне хорошо видны, так как тут светлее, чем в других пещерах. В потолке над углублением с пеплом имеется отверстие, в которое проникает свет с улицы. Ага, типа дымоход. Так, а чем мне знакомца приголубить? Бутылью по башке, а потом перерезать горло, или сразу рубануть тором, можно еще копьем ткнуть. Придумать не успеваю, не знаю каким образом, возможно благодаря интуиции, но жмых резко разворачивается ко мне, а ведь я, пока подкрадывался, не издавал ни звука. Мое мясо, взвизгивает гоблин, выставляя в мою сторону окровавленный каменный топор. Эй, немного отскакиваю я и скидываю с себя меховую шапку. Это я, Гмо, узнаешь, и мясо твое не собираюсь трогать. Ты, недоверчиво произносит жмых, заглядывая мне за спину, дабы убедиться, что я один. А чего ты тут? Так это, шел, смотрю, ты стоишь, отличная причина моего нахождения тут. Мне самому нравится, мясо не дам, тут же заявляет мой собеседник. И вообще, ты не убил большого червя, а обещал, что отравишь, и он умрет. Теперь он пожирает гоблинов. Хм, нормальная такая интерпретация событий. Да, ты что? Делаю удивленные глаза. Так он же сдох. Жмых поднимает руку с указательным пальцем в сторону прохода, видимо намереваясь жирно намекнуть на ошибочность моего заявления и указать, где этот самый червь сейчас ползает и помирать не собирается. Но я не даю ему это сделать и выпаливаю свою версию происходящего. Это второй большой червь. Он полз следом за первым, которого я убил. Сожрал труп собрата, стал сильнее и пробрался в ваше жилище. Видя замешательство на лице гоблина, проговариваю: «Ну, я пошел тогда?» «Нет», взвизгивает тот и начинает приближаться, поднимая для замаха свое оружие. «Не пущу. Ты можешь рассказать обо мне вождю. Вот дурак. Я же могу возродиться и все равно рассказать. Но знать жмыху, что вождь сдох, не обязательно. Вообще, сражаться с гоблином в открытую и на равных не очень хочется. Все же уровень его выше, и есть большая вероятность, что я с ним не справлюсь. Это мне просто с вождем и его завхозом повезло. Особенно с вождем. Кстати, так вождь все знает и не гневается», отвечаю жмыху. «Он всех прощает.